Спустя 4 часа брожения по лесу, я поняла, что работа следователем не для меня. Я выносливая, но не приспособленная бродить между деревьями и едва ли не нюхать каждый куст. Платье мое уже местами порвалось, перчатки более не были белыми, а волосы пришлось собрать, потому что те вечно норовили зацепиться за какую-нибудь ветку. Помимо этого, на нас 6 раз набрасывались умертвия разной степени свежести. 2 волки, 1 раз едва не напал оборотень, но этот, завидев ухмылку дроу, мгновенно ретировался. Остальные такими умными не были. В результате расстались кто с жизнью, кто с ее подобием. К слову, Юрао чувствовал себя в лесу превосходно. 70-метровые сосны его не пугали. Кровожадные кусты, на зиму обычно впадавшие в спячку, а сейчас почему-то пробужденные, сами пугались дроу и при виде нас уползали под землю. Правда, меня пару раз пытались достать корнями, за что получили каблуком по чувствительным отросткам. Но когда мы вышли на небольшую поляну среди сумрачного леса и обнаружили пир 4 умертвий над одним незадачливым охотником, я не выдержала. «Все!» — заорала в процессе добивания стражем несчастных непообедавших. «Я так больше не могу!» «А?» — отозвался дроу, откидывая ногой труп зомби и склоняясь над жертвой. «Странно. У меня истерика прекратилась, и, обойдя подергивающихся пробужденных мертвецов, я тоже склонилась над недоеденным. Сначала меня замутило, но после...» «Это тролль!» «Причем наемник», — заметил Юрао. Тяжелая медная серьга в рваном ухе подтверждала его предположение. И все бы ничего, но... «С каких пор тролль-наемник бродит по лесу без боевых доспехов?» — задумчиво проговорил дроу. «И с каких пор подобные типы позволяют жрать себя столь безнаказанно?» В следующее мгновение страж вскинул руку, и в неосторожное умертвие, полшек к нам из кустов, полетел ярко-синий огненный шар. Зомби сгорел вместе с кустом, а Юрао начал осторожный осмотр трупа. Но едва он повернул голову трупа, как из разодранного горла потекла красная жидкость. Я стремительно отошла, отвернулась и начала дышать чаще, надеясь, что из меня сейчас ничего не потечет. И тут дроу сказал: «Нет, это не его кровь, это его ужин». Меня вырвало. Пока я на четвереньках корчилась на пожухлой почерневшей листве, дроу меланхолично спалил еще 3 умертвий, видно, привлеченных звуками. После подошел, помог подняться и, протянув платок, заметил: «Похоже, ты с трупами дел раньше не имела. Кстати, запах вина чувствуешь?» «По-моему, это эльфийское». «У меня есть превосходное эльфийское», — вспомнила я слова лорда-директора, и в голове что-то щелкнуло. Поднявшись, вытерлась, отряхнула колени, подошла к трупу. Втянула витающий винный запах. «Да, эльфийское вино». И, старательно вытирая руки, я продолжила мысль. «Это очень дорогое эльфийское вино. А такое в Ардаме есть в 2 местах. Лавка уважаемого гнома Гроваса и самая дорогая ресторация столицы — Золотой Феникс». Про закрома лорда Тьера я умолчала, ибо в его невиновности была уверена абсолютно. «Ого!» — Юрао уважительно кивнул. «Неплохо. Но откуда такие сведения?» «Офицер Найтес. Я подавальщицей 4 проработала. Кому, как не мне, знать, что, где и какого качества подают клиентам в Ардаме?» «Да ты просто бесценный клад, напарник!» — хохотнул дроу. «Буду знать, к кому обращаться при выборе места трапезы. А теперь серьезно. Хозяина Золотого Феникса я допрошу. А гном своих клиентов не сдаст». «Стражам нет», — я улыбнулась. «А мне, как старый знакомый и работница мастера Бурдуса все расскажет. Выбраться из леса было настоящим счастьем, и я даже не скрывала своей радости. В итоге Юрау решил: «Плохо, что ты вообще не способна за себя постоять. В леса и горы тебя брать нельзя». «Ой, нельзя!» — согласилась довольная я. «Давай ты в следующий раз без меня, а?» «Без тебя я бы там крутился еще 2 дня, выискивая след того, кто вчера ушел из замка вампирского клана, утащив нужный ему артефакт, а нас заставив погнаться за этим артефактом». «И ты понимаешь, в чем проблема? Не появись вы, не определи наличие смертельного проклятия, мы упустили бы час времени, а этого хватило бы у мертвью лекаря, чтобы уйти по зову прочь. И его исчезновение мы обнаружили бы только к вечеру. Бросились бы на его поиски и пояс артефакта и пошли бы по следу зверя, в то время как у мертвия лекаря уже успело бы закопаться. И все, никаких следов преступления не было бы, понимаешь?» Я не совсем понимала, и тогда Дроу пояснил. «Кто-то достаточно сильный, чтобы бесстрашно слоняться по сумрачным лесам, унес артефакт кланам. Нацепил его на умертвие медведя и погнал по зову границам владений Темной Империи. Пересеки оно границу, и все. Там бы мы его не достали, и решено было бы, что лекарь с артефактом сбежал. О том, что в преступлении повинен кто-то третий, не возникло бы даже мысли. Кто-то очень удачно заметает следы. И с этим троллем также не все чисто. Его бросили в лесу. Не наткнись мы на него сейчас. Через 2 часа его попросту обглодали бы». «А так не обглодают?» — переспросила я. «Нет. Я опечатал поляну, кинул зов старшему следователю, теперь труп отвезут к магам и исследуют. Потому что это странная смерть для тролля, Дэй. Найди я его в канаве, в полном боевом облачении и с торчащим в спине клинком, я бы не удивился. Да и разбирательство не имело бы смысла. За своих тролли мстят сами, а тут...» «Его смерть хотели скрыть и от соплеменников. Ну, что ну совсем странно». «Кто-то опасался мести троллей», — предположила я. «Да», — Юрао направил ящера к городу. «Дело становится все интереснее». Приземление на сей раз было намного мягче и спокойнее. Видимо, Дроу больше не пытался меня запугивать. А потом, оставив ящера на постоялом дворе, уважаемый Абис, мы направились по центральной дороге к винному магазину мастера Гроуса. Субботний день близился к завершению. По улицам сновали толпы, предвкушающего ночное развлечение народа, но перед Юрао все расступались. А я впервые шла, не опасаясь, что в меня кто-то врежется или заденет. Раньше такое происходило постоянно. «Здесь можно сократить путь», — предложила я, указав на темный переулок. «Риате, а как вышло, что приличная девушка знает о короткой дороге? И часто ты по подворотням шлялась?» «Язвительность у Дроу в крови». «Частенько», — не стала скрывать я. А потом почему-то тоже съязвила. «Ночные стражи слишком привыкли бродить по лесам. Вот и выходит, что иной раз гораздо безопаснее свернуть в подворотню, чем пройти по главной дороге». «Ого!» — Юрау присвистнул. «Надо же! Дейка подавальщица, оказывается, не такая уж и безобидная». Я пожала плечами. «И вообще, он первый начал». «А я леса больше люблю», — признался Дроу. «Ну и подворотни все же не место для девушек». С этими словами он свернул в эту самую подворотню, ну а я за ним. Пройдя по темным проулкам, вышли на 2-ю центральную улицу Ардама и через 200 шагов достигли винной лавки. Но едва мы подошли, я так и застыла, разглядывая надпись, прописанную нервным почерком под самой вывеской. «Бабам ходу нет». «Риате, давно у гномов проблемы с женским полом?» — поинтересовался Дроу, тоже уделивший внимание надписи. «Хотела бы и я знать», — пробормотала я и смело направилась к дверям. «Эй, стой! Там же написано!» Но я уже входила. Чтобы остановиться, едва распахнула дверь, потому что за ней стоял здоровенный полуорк, и я ему была до пояса. И вот это вот чудище прорычало. «Бабам ходу нет!» Я отступила на шаг и невольно наступила на ногу Юрау. Дроу притворно взвыл, хотя наступила я не сильно. А потом я, как зару... «Мастер Гровас! Мастер Гровас, это я, Дея!» Я еще поорать хотела, но уже расслышала торопливые шаги, и затем полуорка отодвинули, и гном, смерив меня взглядом, с облегчением выдохнув, приказал: «Добда, пропусти». «Так, баба же!» — пробасил полуорк. «Какая с нее баба?» Гном досадливо махнул рукой. «Это Дейка». «Вот», — не приминул съязвить дроу. «Так и выясняешь на 20-м году жизни, что ты даже не женщина». Наступила ему на ногу повторно. На сей раз специально. Когда мы вошли в лавку, я ничего странного не заметила. Здесь было все как всегда. Бутылки ровными рядами выстроились на полках, бочонки стояли ниже, ближе к дверям самое дешевое вино на разлив в больших дубовых бочках. Аромат спирта, пряности витает в воздухе. Все как обычно. Не хватает только двух племянников мастера Гровоса, которые всегда выбегали к клиенту, стоило звякнуть колокольчику на двери. Это были очень вежливые и приятные гномы, которые сноровисто приставляли лесенки к полкам и доставали нужную бутылку, если клиент пожелает. Или же торопливо наполняли бурдюки для тех, кто не располагал суммой на покупку вина в бутылках. И они одинаково радушно относились ко всем клиентам. А сейчас их не было, и от этого лавка мне показалась пустой и брошенной. «Нету их, нету!» Заметив мой взгляд, грустно произнес мастер Гровос. «Нету моих мальчиков!» Замечаю, как постарел этот всегда солидный гном. «А они ведь живы?» Спрашиваю с замиранием сердца. «Живы!» Мастер Гровос устало сутулился. «А ты зачем пришла, Дея? Ты у Буртуса сегодня была? Ждет же!» «Да, зайти нужно будет обязательно». «Так я к вам по делу», — заторопилась я, боясь, что Гровос сейчас просто выставит, чтобы я деньги его друга не тратила. В смысле, время-деньги. Но почтенный гном сегодня сам на себя не был похож и, махнув мне рукой, направился в подсобное помещение, оттуда в свой маленький кабинет. Я пошла следом, дроу за мной, но его я остановила, потому как ясно было, при нем мастер ни слова не скажет. Войдя в уютный кабинет гнома, я присела, как и всегда, у стола, напротив рабочего места Гровоса. Гном из-за своего роста всегда очень переживал, и потому стулья для посетителей у него были низенькие, а его собственный — высокий. И получалось, что едва садился за стол, Гровос был выше всех, кто к нему приходил. Но сегодня он устало потащился к небольшой двери, и мне пришлось топать следом. Вот так я впервые оказалась в доме уважаемого мастера Гровоса и даже на его кухне, где, направившись к плите, торговец спросил: «Будешь чаю?» «Давайте я сделаю», — предложила осторожно. «Давай». И гном устало сел за стол. На кухоньке я разобралась быстро. И чайник на плите разогрела, и конфеты с полки достала. «Глянь, нет ли там чего поесть?» — вдруг попросил Гровос. Только тогда заметила, что в доме нет госпожи Гровос. И, судя по состоянию кухни, нет ее со вчерашнего вечера. А по вечерам жена гнома всегда томила в печи наваристый мясной соус. Знаю точно. потому как мастер-винодел Гровос к этому времени торопился домой. В печи действительно оказался казан с мясом. Чуть дальше казан с кашей. Разогрев все на плите, я заглянула в духовку и оттуда достала хлеб. Странно, что могло произойти такого, чтобы почтенная гномиха бросила все в печи, едва отключив огонь? На стол я накрывала и для себя, и для Гровоса, решив пообедать вместе с ним. А Дроу пусть сам о себе позаботится, не маленький. Сноровисто все расставив, я села и улыбнулась, заметив улыбку гнома. «Хорошая ты, Дея», — с тяжелым вздохом сказал Гровос. «Вот и мальчики мои всегда говорили, что ты хорошая и добрая. И когда с заказом от Бурдуса прибегала на мальчиков, не кричала же никогда, терпеливо ждала. Бедные мои мальчики!» «А что случилось-то?» — не сдержалась я. Гном вместо ответа начал есть. Я тоже. Когда с едой было покончено, немного повеселевший Грово сознался. «Со вчерашнего обеда не ел. А теперь рассказывай, девочка, ты чего с ночным стражем спуталась, а? Мало тебе проблем с Мерсом было?» «Ну все, сытый гном — вредный гном. Так уж получилось, что о моей тихой влюбленности в лорда Шейдера Мерса знал мастер Бурдус и все его знакомые уважаемые мастера. Нет, я никому не сказала ни слова, но они подметили взгляды и румянец на щеках, и, в общем, знали. Но я не обижалась и честно все рассказала. Почти честно. «У нас изменили программу обучения, почтенный мастер Гровос, и вот теперь добавили практические занятия. Вчера мы в одном замке были, а сегодня с офицером Найтесом полетели окрестности осмотреть и нашли труп тролля». Гном заинтересованно сцепил пальцы. «Тролль был мертв», — продолжила я. «И даже изрядно умертвиями поеден». Запнулась, подумав, что не очень хорошо о таком после сытного обеда рассказывать. «Ты продолжай, продолжай», — подбодрил Гровос. «У меня желудок крепкий». «А у меня не очень», — призналась тихо. «Ну так вот. В желудке тролля было вино». Я снова запнулась и уже почти шепотом. «Эльфийское». Мастер Гровос побелел. Затем вскочил, начал мерить шагами свою небольшую кухню и в итоге остановился и с перекошенным от ярости лицом рассказал. «Вчера к обеду заявилась в мою лавку леди. Да только какая с нее леди? Ко мне в кабинет вбежал Никлас. Это был старший племянник гнома. И говорит: «Дядя, там такая красивая женщина, ты бы видел. Стройная, глазища огромные, кожа белая». А я что, старый дурак, хмыкнул, да и уткнулся в накладные. На кой мне нужна какая-то леди? Моя госпожа Гровос всех на свете красивее. На других и смотреть не хочу. Дурень я, дурень, как есть дурак старый. Ой, дурак! Опомнился, когда смех услышал. Злой такой, да дверь хлопнула. И как этот смех услышал, все в груди сжалось. И моя госпожа Гровос тоже услыхала, и первая в лавку побежала-то. А там... Дея, мальчики-то мои, в юноши уже, это я знал. Да чем их взросление обернулось? Горем, Дея!» «Что там произошло?» — холодея спросила я. «Убивали они друг друга», — простонал почтенный гном. «Убивали же! Как одержимые! Брат на брата с ножом, с бутылкой, у которой края отбиты. И из-за чего? Из-за женщины. Она им сказала: кто победитель будет, того поцелую. И что нашло-то на них только? Ведь убивали друг друга, девушка. Два брата, единокровные. А это вино эльфийское взяла, золотой на прилавок бросила, да и ушла. Гном плакал, когда рассказывал. Действительно плакал. А я спросила, вы эту женщину видели? Нет. Мастер вернулся, сел за стол, простонал. Не видел я ее. Вбежал в лавку, когда за злодейкой уже дверь захлопнулась. Да не до нее было. Мальчишек спасти пытался. Я одного держал, госпожа Грова с другого. Мы помолчали, потом гном продолжил. Увезли обоих к лекарям. За жизнь Никласа целители не опасаются. А вот смогут ли спасти Миллера, я не знаю. Мы с госпожой Гровос там всю ночь просидели. Утром я в лавку вернулся. Дела. А зачем оно мне все, Дея? Бездна нам с госпожой Гровос своих детей не дала. Да племянников в дом взяли с малолетства. Как родные они мне. Как родные. Коли с ними что? То и не нужна мне лавка, это ничего не нужно. Только бы выжили оба. Поняла, что сама плакать начала. Но, вытерев слезы, тут же спросила. А ночных стражей почему не вызвали, мастер Гровос? А что я им скажу? Гном руками развел. Что племянники мои внимание леди не поделили, да и подрались. Она же пришла, купила, заплатила даже и ушла. Все. До ее ухода ничего ж в лавке не было. Это как она вышла. Мальчики убивать друг друга стали. И не успей я, ведь убили бы друг друга, как есть убили. И тут я поняла очевидное. Никто бы ничего не узнал. Теперь я вскочила. Никто бы не узнал. Вот пакость. Мастер Гровос, а может, это леди? А у меня были подозрения, что это могла быть и не женщина. Может, она заклятие на них наложила? Но Гровос отрицательно головой покачал, да устало ответил. Ты колокольчик на дверях видела? Это сигнальный амулет, Дея. Было бы заклятие, поколебался бы магический фон, и через пару минут тут был бы патруль ночных стражей. А так не было магии, Дея. Мальчики сами друг на друга набросились, сами. Я в этом сильно сомневалась, потому как можно ведь было использовать не заклинание, а проклятие. И если это было проклятие до 7-го уровня, магический фон оставался бы непоколебим. Мастер Гровос, а идемте я лавку осмотрю, — предложила решительно. — А что ты там найдешь, Дейка? — скептически поинтересовался гном. — Но я же не только подавальщица, мастер Гровос. Я еще и адептка Академии проклятий. Идемте.